Третье. Подготовка и проведение точечного массажа. Подготовка начинается с выяснения точного диагноза заболевания, по поводу которого назначается точечный массаж, и полного выяснения симптоматики данного заболевания. Без этого невозможно получить стойкий лечебный результат, правильно подобрать методику массажа. Точечный массаж производят на чистой и неповрежденной коже. Исходное положение пациента может быть различным и меняться во время процедуры в зависимости от топографии массируемых точек. Однако лучшим является исходное положение лежа. Исходное положение массажиста должно обеспечивать удобство массирования нужной точки. Перед массажем необходимо тщательно осмотреть места расположения точек, подвергаемых массажу, обращая внимание на наличие родинок, угрей, белых пятен, сосудистых пауков, участков шелушения кожи. Так родинка на крыльях носа часто указывает на хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, покраснение зон точек вокруг носа на вовлечение в болевой процесс канала селезенки, поражение мочки уха, бородавка, шелушение кожи, экзема на функциональное расстройство желудка, пигментные пятна на ушной раковине, угри, шелушение кожи нередко сопутствуют нарушению функции желчного пузыря еще до появления болевых симптомов. Изменение кожи в области завитка ушной раковины ниже уровня скуловой дуги часто являются одним из ранних проявлений нарушения терморегуляции, нарушение эластичности кожи или покраснение под внутренним углом глаза указывает на острое или хроническое заболевание мочевого пузыря. При обследовании пациента следует выяснить и состояние внутренних органов, которое может характеризоваться повышением или понижением их функций. Перед началом процедуры пациента следует предупредить, что при массаже точек не рекомендуется разговаривать, так как это в значительной степени снижает лечебный эффект, а также о появлении во время массажа так называемых предусмотренных ощущений – распирания, ломоты, тяжести, онемения, болезненности, прохождение электрического тока, которые исчезают сразу после прекращения массажа точки. Массаж лучше проводить в отдельном кабинете, изолированном по возможности от посторонних раздражителей, снижающих лечебный эффект. Температура воздуха в кабинете не должна вызывать у пациента переохлаждение. Для правильного проведения точечного массажа необходимо, возможно, полное расслабление мышц пациента, что достигается под отбором наиболее удобных исходных положений. Продолжительность процедуры массажа зависит от количества массируемых точек и метода воздействия на них. Для получения стойкого лечебного результата, особенно при хронических заболеваниях, необходимо провести не менее 3 курсов. Обычно первый курс состоит из 10-15 процедур, затем делают перерыв на 8-10 дней и проводят второй курс из 8-10 процедур. После этого делают перерыв в течение 7 дней и заканчивают лечение курсом из 7-8 процедур. Чаще всего точечный массаж производят ежедневно, иногда через день, а в некоторых случаях 2-3 раза в день.